— спросил Андрей Иванович. — Ну, вроде, — ответил Кречев. — Поскольку успехи наши налицо, деревня живет лучше, индустриализация пошла вверх, темпы появились. Газеты читаешь? Ну вот социализм, значит, укрепился. А мы должны усилить контроль, бдительность. — Почему? — спросил Федот Иванович. — А я почем знаю, — ответил Кречев. — Такая, говорит, установка теперь. А может быть, сам выдумал? Всех, кто поднялся на ноги, говорит, надо брать на учет. — А как же насчет лозунга «обогащайтесь»? — спросил Федот Иванович. — Хм, вон что вспомнил. Это когда был-то? Года 3 назад? Да разве за месяц разбогатеешь? Или что, год прошел, и заворачивая оглобли в другую сторону? — подавался грудью на стол Федот Иванович. — А ничего, как жили, так и будем жить, — пропищал Левка головастый, и все засмеялись. — Правильно, Лева! Федот Иванович легким движением пальцев размахнул в разные стороны сидеющую, аккуратно подстриженную бородку. Маша принесла поднос с закусками, стала расставлять тарелки на столе. Прикопченное с розоватым оттенком свиное сало, толстое и красное, как недоваренное мясо, колбаса Пашки-долбача, бьющая на аршин чесноком, зеленый лук, крупно нарезанный хлеб и курники с картошкой. Потом Надежда Васильевна поставила на конфорку посреди стола пылающую чугунную жаровню с яичницей, две поставки темные, как гречишный мед, браги, а водку Андрей Иванович достал откуда-то из-за комода. — У вас тут прямо ураза! — усмехнулся Кречев и поглядел на Успенского. — Это что, к вашему приходу готовились? — Павел Митрофанович, вы сегодня первым пожаловали, — сказала Маша. — Вы и есть виновник торжества. — Он власть! Он чует, где пирогами пахнет! — также усмехаясь, поглядывал на Кречева Успенский. «Будет вам тень на плетень наводить!» — крикнула от порога Надежда Васильевна. Она побежала за рюмками. «Угощение осталось от праздника. Андрей, скажи, какое веселье выпало нам на Вознесение?» «Они знают!» Андрей Иванович поставил две пол-литровки на стол, откупорил пробки, залитые белым сургучом. «Вознеслась моя кобыла!» А мы гостей собирались пригласить. Все ж таки праздник. — А что слышно про кобылу? На кого думаете? — спросил Кречев. — Думает, знаешь кто? Андрей Иванович стал разливать водку в граненые рюмки. — Ты вот говоришь об острении классовой борьбы. А знаешь, как у нас поступали с конокрадами в такие годы обострения? — Да вроде бы слыхал, — ответил Кречев. — Живьем жгли! С силой произнес Андрей Иванович. А то на морозе холодной водой обливали, в сосульку превращали. Мне конокрадов не жалко, им по делам. Но видеть обозленный, озверевший народ, упаси Господь. Ну, поехали. Все дружно подняли рюмки, чокнулись и выпили, крякая точно с мороза и закусывая. Ты, Павел Митрофанович, хотя и не дальний, но все ж таки приезжий из города, да и молодой еще, чтоб хорошо судить о 20-м годе, — сказал Андрей Иванович, скручивая цигарку. — Мне 23 года, — вскинул голову Кречев. — Это не возраст, — усмехнулся Федот Иванович. — Да вы что? Он в гражданскую войну 18 лет полком командовали? — Командовать одно дело, а жить другое. Андрей Иванович, попыхивая цигаркой, начал свой рассказ. Вот слушайте. Повадились у нас в 19-м году коней угонять. Сначала угоняли слугов, как у меня теперь кобылу, а потом до того обнаглели, что крали с выгона. У моего тестя 2 чистокровных жеребят угнали, Корега и Гаврика, объезженных жеребят. По 4-му году пошло. Да ведь откуда угнали? С ночного. Шуряк мой уехал вечером на кобыле с 2 жеребятами в пристяжку. А утром возвращается один. Где лошади? Проспал? Так, твою розеток. Нет, не спали. Ночью, говорит, переполох был. Лошади заржали и метнулись к костру.